Вы сказали, тут мне надеяться не на что. Лучше поискать счастье в другом месте. Верно. Но отпуска вы все-таки не получите. Не читая, Колоредо отложил в сторону прошение. И больше не являйтесь ко мне с этим крестом на шее. Вы не дворянин. И самый благожелательный папа римский в дворяне вас не произведет. Два дивертисмента, сочиненные Вольфгангом для Иосифа II, так и не дождались исполнения. Император приехал в Зальцбург инкогнито, в его честь не устраивалось никаких приемов, а следовательно, не было и музыки. Вольфганга не пригласили на закрытый прием в честь императора, и он несколько огорчился. Гостями на приеме оказались одни дворяне. Шло много толков о том, собирается ли император действительно захватить Баварию и Зальцбург, но поскольку ничего не произошло, постепенно внимание всех переключилось на другое. С наступлением лета вопросами первостепенной важности стало, кого Колоредо пригласил на охоту, кого на обед, что там подавали и кто выпил лишнего. Немалое значение придавалось также состоянию желудка и подагре архиепископа, так как при обострении его болезней страдал не он один. Взбудоражило город и поведение Михаэля Гайдна. Играя на органе во время торжественной мессы, которую служил сам архиепископ, он столько раз ударил невпопад по клавишам, что все поняли, перед службой Гайдн выпил целую бутылку вина. Но на положении музыканта это никак не сказалось, и мало-помалу разговоры смолкли. Затем распространилась молва о беременности любовницы Брунетти, и все ломали голову над тем, как отнесется к этому факту Колоредо. Когда же тот предпочел посмотреть и на это сквозь пальцы, интерес к событию упал. Вольфганг задыхался в смрадном мирке Зальцбурга. Желание покинуть город стало непреодолимым. Как-то вечером за обедом он с несвойственным ему жаром объявил: «Я должен уволиться со службы у муфтия. Шаг куда более серьезный, чем просьба об отпуске». И Вольфганг ожидал протеста со стороны папы. Но папа, помолчав, сказал: «Твои чувства понятны, однако сначала следует все хорошенько взвесить. Не могу я больше ждать. Я старался сохранять терпение, но ведь вы сами знаете, как недолговечна мирская слава. И все же оба мы уволиться не можем. На что тогда жить? Я могу взять еще несколько уроков», — предложила Наннерль. «Это поможет, но отнюдь не решит вопроса», — ответил папа. «Будем жить экономнее. Я могу сама готовить и убирать», — сказала мама. «Все мы проявляем удивительное благородство. А не лучше ли подойти к вопросу трезво и благоразумно?» — сказал папа. Он сознавал, если Вольфганг оставит службу у архиепископа, им придет конец. Но Вольфганг упорствовал. Он еле сдерживался от раздражения. «Мне никогда не удастся сочинить тут оперу, а ведь я оперный композитор, и не могу зарывать в землю талант, которым всемилостивейшему Господу было угодно меня одарить. Во мне говорит вовсе не тщеславие, просто я отчетливо, как никогда раньше, сознаю это». «Верно, но ведь нельзя же бродяжить по свету. Нужно все подготовить. Если тебе удастся освободиться от муфтия, а мне он предоставит отпуск, мы подыщем такое место, где ты сможешь развивать свой талант, зарабатывать достаточно денег на приличную жизнь и строить планы на будущее». «Чудесно!» — воскликнул Вольфганг. «Значит, давайте снова обратимся к архиепископу». В голосе сына было столько горечи, что тщательно подавляемые воспоминания о годах вынужденного повиновения и раболепия всколыхнулись вдруг в душе Леопольда, и он чуть не заплакал от обиды. «Архиепископа Шраттенбаха можно было назвать великодушным лишь по сравнению с Колоредо», — подумал он. Чтобы отрезать себе путь к отступлению, Леопольд торопливо написал прошение об увольнении Вольфганга. Если прошение примут, он поедет с сыном и не оставит его, пока Вольфганг не найдет подходящего прибежища для своего таланта. На этот раз Моцарты подали прошение через гофмейстера графа Георга Арко, который по-прежнему благоволил к ним. На прошение, поданное 1 августа, спустя месяц, все еще не было ответа, и Леопольд с Вольфгангом начали беспокоиться. Но 28 августа их обоих уволили со службы.